Глава 23. «Давай, гад, говори». Она сидит на другом конце дивана и заинтересованно поглядывает, накручивая прядь волос на палец. Между нами пара метров, что позволяет наблюдать за ней. Породистая, интересная. Излучает такие магнитные волны, хоть вешайся. Ну, секс ходящий, а не девка. Другие бы душу продали за ночь такой. Только я не Квазимода и не монах, чтобы сходить с ума от Эсмеральды. Наваждение схлынуло, осталась лишь оценка происходящего. Проебался. Бывает. Что-то ведь ей от меня нужно. И адрес она интересно как узнала. Ладно, телефон, ок. Там я сам руку приложил. Ладно, нечаянные встречи, но адрес... Это уже прям звоночек. Я хотела тебя видеть, Саш. Вытягивает губки бантиком. Дёргаю бровью недовольно. Можно меня по фамилии называть? Агата замечает нервный посыл и ловко скрывает удивление. До тебя не дозвониться? Конечно, не дозвониться. Не до тебя сейчас. Занят. Ясно. Обезоруживающий робко улыбается. И куда только дерзость делась? Помешала, да? Посиди. Бросаю ей и ухожу на кухню. С кофе или чаем возиться неохота. Достаю стаканы и наливаю сок. Да что за нахрен? Где в моей жизни столько событий предусмотрено? Не понимаю. Полная жопа на работе. Засада с женой по моей вине. Агату еще нанесло. Блять, можно мне на пенсию? Да срочно. Хочу ходить на рыбалку в рваных штанах и ни о чем не думать. Я все понимаю. Наверное, я должен от радости прыгать и радоваться, что такая девочка проявляет внимание и все такое. Но вот не хочется больше. Волна прошла. Возрастное, что ли? Хрен пойму. Ох же, бля. Греби теперь. Открываю окно и прикуриваю. Ухожу мыслями в себя. Почти отключаюсь, пока девичьи руки не смыкаются кольцом на животе. Кошка на мягких лапках. Не заметил, как подошла. Теряешь хватку, Суворов. Ох, теряешь. Сложенные кулачки устраиваются в районе пряжки ремня. Где-то на самых нижних кубиках пресса. В лопатку вжимается лицом и проникновенно шепчет. «Саш, я же не просто приехала. Влюбилась, представляешь? За пару встреч всего. Что мне делать?» «Твою ж маму! Этого мне как раз не хватало для полного счастья. В мгновение становится ее жаль. Поворачиваюсь и снимаю ее руки с себя. Покорно стоит, опустив их вдоль тела. Глаза, как у бедной овечки. Беспомощные и непонимающие. Трансформация отменная. Приехала победительница и стоит побежденная собой же. Агат. Опираюсь бедрами о подоконник. Закрываюсь, складывая кулаки на груди. Я не просил меня любить. Прости». «Угу». Покорно кивает. «Но тогда, помнишь, когда мы поцеловались в твоей машине? Я думала, что ты... не просто так. Думала, что нравлюсь». Закатить бы глаза и удариться затылком посильнее, чтобы вытрясти из башки воспоминания. Было дело. Целовал. Причем не нежно. Грубо и напористо. Короче, тот поцелуй был равен порно. Вот так. Только провокатором был не я тогда. Мне предложили себя, а я не отказался. Молчу. Затягиваюсь глубже, пуская кольцами дым. А оправдываться не собираюсь. Да и зачем? Было и что. У меня с женой тогда полная задница началась. Сорвался. Это грех. Другие трахают направо и налево, а я нет. Считается, что в тот раз еще за задницу трогал. Вот плюсую еще прокол. Только я ушел. Не стал натягивать. Показатель нет. И жалеть я Агату сейчас тоже не стану. Вот такой я гандон, что дальше? Ты же знаешь, что я женат. Кольца нет. Возражает она, опуская глаза на палец. Тянусь к кармашку джинсов, выуживаю из него обручалку и демонстративно натягиваю. Когда Марина меня выперла, на пузе весь пол туалета исползал, но нашел. А вот Жданова там не застал. Смотался Маринкин угодник. Агат, ты догадалась, что я женат? Прости, что так вышло, но у меня сейчас нет настроения для игр. Давай ты забудешь все, как страшный сон. Прости меня, что дал ложную надежду. Меня правда достало. Впервые вижу ее при хорошем освещении. Ни хера она не похожа на Марину. Лишь в темноте ее напоминает. Момент наваждения растаял, как туман. Все такая хрень в сравнении с Суворовой, так что придется исправлять все, что изгадил. Саш, не надо так со мной. Глаза настолько зло загораются, с удивлением наблюдая за мгновенной трансформацией. Они не то что блестят, они сверкают. Я хочу быть с тобой. Тебе сколько лет? Разве важно? Это имеет значение? Мне за 40. Я стар для тебя. Найди себе помоложе. Зачем тебе старик? Издеваешься? Ты как Рокки Бальбоа выглядишь. Зачем мне какие-то недомерки? Агата приближается. А я думаю, как мне ее выпроводить. Работа еще валом. Надо перед встречей с Максом проштудировать старые статьи. Что там спать останется, тогда непонятно. А свежая башка нужна. Ой, как нужна. Агата бормочет еще много всего, жестикулирует и горячо доказывает, что лучше меня для нее не существует. Под ее голос проваливаюсь между рамок восприятия, будто спектакль смотрю. Удивленно устал, отмечая лишь тупое безразличие ко всему происходящему. Остро только одно – разбитость. Она начинает раздеваться. За полминуты остается передо мной абсолютно голая. Рехнулась, что ли? Сказал же, не собираюсь с ней трахаться. И завел ее только за тем, чтобы глаз чужих не было вокруг. А туда сужих теток миллион. Мне еще сплетен не хватало. Потом и вовсе перед жену не отмажусь. Падает на колени и тянет ремень. Одновременно с этим молнию расстегивает. Что с ней случилось? Из коварной соблазнительницы, которая была при первой встрече, превратилась в абсолютную дурочку, которая готова отсосать малознакомому мужику, только бы достичь цели. «Остановись!» – удерживаю руки. «Ты что себя так унижаешь?» Она замирает, откидывает копну волос и недоуменно таращится. «У нее точно сестры-близнеца нет? Разве может так девка поменяться за максимально короткий срок? Не понимаю». Я хочу ласкать любимого мужчину. Это плохо. Сказанное выводит из себя. Она дура. Я же сказал. Дергаю наверх, не боясь оставить синяки. Встряхиваю для приведения в чувство. Надо бы еще пощечину залепить. Но пока не стану. Выговариваю, чтобы собиралась и уходила. Собираю ее одежду и слежу, чтобы все на себя натянула. А потом тащу в прихожую. Без спроса вытаскиваю ее телефон и удаляю свой номер из контактов. Агат, забудь. Насколько возможно, мягко говорю. Прости, что вынужден быть грубым сейчас. Но тебе пора. Протягиваю ей пальто. Ты пожалеешь, Саш. Я тебе не безвольная овечка. Мной играть нельзя. Терпеть не буду. Знай, я привыкла брать, если нравится. И ты не исключение. Повелся, будь добр, отвечать за поступок. До встречи. Она выдирает его из рук и, больше ни слова не говоря, хлопает дверью. Кукушкой поехала, не иначе. За все короткое время, что знаю, никогда себя так не вела. Сказать, что я прихерел, ничего не сказать. Ненормальное, что ли? Во что я ввязался? Стою у порога, повторно соображаю. Ну, какого черта мне показалось, что она копия Марины? Из-за какого-то долбанного помешательства наворочил на старости лет. Черт, ногу сломает. Теперь отмахивайся от нее, как от назойливой мухи. Угрозами сыплет детскими. Ведь объяснил же, что еще надо. Берега попутал, бывает. Ох, ты ж дурак, Суворов. Разгребай теперь. Покачав головой, включаю комп, пока роюсь в почте, замечаю ответ по той самой Агате, что просил давно. Посмотрю позже. Прежде чем засесть за работу, набираю Марине. Будет она со мной разговаривать после того сообщения или нет? Отсчитываю гудки про себя. И сердце начинает стучать, как в замедленном ритме.